Короче говоря, московская неделя пролетела как сон. А еще через неделю в Эстонии, в ТАПа, Степняк приступил к своему главному сражению с советской системой, которая контролировала каждое перемещение своих граждан в пространстве и времени записями и печатями в паспорте, трудовой книжке и военном билете. Применив свои знания криминалистики, Степняк с помощью перекиси водорода и квасцов вывел в своей трудовой книжке запись о работе в уголовном розыске МВД СССР и вместо этого вписал себе службу за год в конторе Краснодарского мясо-рыбторга. Ровно месяц назад эта контора сгорела дотла вместе со всеми документами. Сгорела, как знал весь краснодарский угрозыск, для того, чтобы огонь уничтожил ведомости о закупке-продаже мифических тонн мяса, рыбы и икры, ну а заодно и все остальные архивные документы. Таким образом, рассуждал Степня, даже если эстонский ОВИР пошлет запрос по месту его прежней работы, то в ответ придет маловразумительная бумажка о том, что архивы отдела кадров мяс рыбторга утрачены в результате стихийного бедствия. Но Степняк сомневался в том, что эстонский ОВИР станет запрашивать о нем Краснодар. Именно потому он и выбрал Эстонию как трамплин в эмиграцию, что эстонцы в силу своей плохо скрываемой ненависти к России не только не станут утруждать себя письмами в Краснодар, но будут только рады, если он, русский, покинет их республику. Зачем он им нужен? «Все, что я должен сделать, — говорил Степняк своей Фаине, — это помочь эстонцам избавиться от еще одного курата и оккупанта. А помощь эта должна состоять в том, чтобы подать на эмиграцию документы, не вызывающие на первый взгляд никаких вопросов. В главный в этом деле документ, конечно, паспорт. С паспортом, — сказал Степняк, — шутить нельзя. Паспорт сразу пойдет на проверку в милицию. Но и подавать в эстонский ОВИР краснодарский паспорт со штампом свежей месячной давности прописки в Эстонии тоже было рискованно. Это могло сразу насторожить любого эстонского степняка. «Что же это вы, гражданин Степняк?» — мог сказать эстонский Степняк. «Не успели приехать, а уже на эмиграцию подаете. А почему вы там не подавали дома?» Конечно, можно было потерять краснодарский паспорт и оформить в милицию новый. Но и этот путь Степняк забраковал. Во-первых, потому что на дубликате всегда пишут «взамен утерянного», что опять-таки может вызвать подозрение в ОВИРе, а во-вторых, при оформлении паспорта дубликата милиция обязана послать запрос по прежнему месту прописки, не является ли имя рек такой-то беглым преступником и не разыскивает ли его суд или уголовный розыск. А Степняк не хотел, чтобы в Краснодаре знали, где он находится. Короче говоря, каждый свой шаг на пути к заветной границе Советского Союза Степняк с холодной неспешностью вымерял по самому себе, бывшему имперскому следователю. И поэтому ни разу не ошибся. Вступив в должность совхозного экспедитора, он тут же начал разъезжать по всей Прибалтике и соседним с ней Ленинградской и Псковской областям в поисках шифера, кирпича, пила и лесоматериалов, фуража, запчастей и всего прочего, в чем нуждался совхоз «Красная Эстония». И непременно брал с собой Фаину всюду, в каждом населенном пункте, где они останавливались даже на одну ночь. Степняк являлся в районное отделение милиции и настаивал, чтобы ему и жене поставили в паспортах штампы о прибытии и убытии. Конечно, из-за отметки на 1-2 дня никто возиться с их паспортами не хотел, но и отказать не имели права. Очень скоро все чистые страницы в степняковских паспортах были заполнены большими чернильными штампами и размашистыми милицейскими подписями. И как только в паспортах не осталось места для новых штампов, Степняк отнес эти паспорта в Тапскую районную милицию, где их легко и уже без всякой перепроверки обменяли на новые эстонские.